Рассказ про папу и голос в лесу. Когда я был маленьким, не намного больше Мэри, я каждый день после обеда ходил в лес, чтобы пригнать домой коров. Отец строго-настрого приказывал мне по дороге не играть, а побыстрее найти коров и засветло пригнать их домой, потому что по лесу бродят медведи, волки и пумы. Однажды я вышел раньше обычного и решил, что торопиться незачем. В лесу было много интересного, и я совсем позабыл, что скоро стемнеет. По деревьям прыгали рыжие белки, среди листьев шныряли бурундуки, а на прогалинах резвились зайчата. Вы ведь знаете, что перед сном зайчата любят порезвиться? Я вообразил себя храбрым охотником, который выслеживает диких зверей и индейцев. Я до тех пор воевал с индейцами, пока мне не начало казаться, будто лес кишмя кишит дикарями. Вдруг я услышал, как птички чирикают «Спокойной ночи!» и заметил, что в лесу стало смеркаться. Я знал, что надо поскорее пригнать домой коров, иначе не успеют они дойти до хлева, как в лесу уже совсем стемнеет. Но я нигде не мог их найти. Я прислушался, но их колокольчиков не было слышно. Я громко звал коров, но они не приходили. Я боялся темноты и диких зверей, но не смел вернуться домой без коров. Поэтому я стал бегать по лесу, громко кликая коров. Тем временем тени сгустились, лес стал казаться бесконечным, а деревья и кусты какими-то странными и непонятными. Коров нигде не было. Я взбирался на холмы, спускался в темные овраги и всюду вслушивался, не звенит ли где колокольчик. Но кроме шороха листьев до меня не доносилось ни звука. Вдруг я услышал чье-то громкое дыхание и решил, что в темноте за мною гонится пума. Но оказалось, что это дышал я сам. Колючки исцарапали мне босые ноги, ветки хлестали меня, когда я продирался сквозь кусты, но я все бежал и звал «Сьюки! Сьюки! Сьюки! Сьюки!» — вопил я, что было силы. «Сьюки!» «Кто?» — спросил кто-то прямо над моей головой. Волосы у меня встали дыбом. «Кто? Кто?» — повторил голос. И я пустился наутек. Про коров я совсем позабыл. Я хотел только одного — поскорее выбраться из темного леса и добежать до дому. Тот, кто кричал, следовал за мною по пятам и все спрашивал «Кто?» Я мчался со всех ног, дыхание у меня сперло, но я все бежал и бежал. Кто-то схватил меня за ногу, я грохнулся озимь, но тотчас же вскочил и понесся дальше. Даже волк, и тот меня не поймал. Наконец я выбрался из леса и очутился у самого хлева. Там стояли коровы и ждали, когда их впустят внутрь. Я закрыл их в хлеву и поплелся домой. Отец поглядел на меня и спросил, — «Почему вы так поздно являетесь, молодой человек? Небось, заигрались по дороге?» Я посмотрел на свои ноги и увидел, что с одного большого пальца начисто сорван ноготь. Я так перепугался, что до этой минуты даже не чувствовал боли. На этом месте папа всегда прерывал свой рассказ и ждал, когда Лора попросит. — Дальше, папа, пожалуйста, дальше. — Ладно, — соглашался папа. После этого ваш дедушка вышел во двор и срезал толстый прут. Потом вернулся домой и задал мне хорошую трепку, чтобы я навсегда запомнил его, надо слушаться. Мальчик, которому стукнуло 9 лет, уже большой, и пора ему знать, что он должен слушаться старших. Я вам не зря все это говорю. Если вы будете делать, что вам велят, ничего дурного с вами не случится. — Да, да, да, папа, — говорила Лора, подпрыгивая у папы на коленях. — А еще что он сказал? — Он сказал, если б ты меня послушался, ты бы не бегал в темноте по лесу и не испугался бы крика ночной совы.